Резко повернувшись, Грейсон перепрыгнул через бачок с мусором и рванулся прямо на марикского солдата. Что-то прожужжало. Ногу Грейсона словно ожгло огнем. «Осторожно!» – завопил стоящий человек, и Грейсон клубком перекатился по бетонному тротуару. Он вскочил и нанес кричавшему мужчине прямой удар в челюсть, вложив в него всю свою силу и массу. Тот отлетел прочь, сшибая по дороге мусорные баки. Из его кармана выпал, разбившись вдребезги, пластиковый радиопередатчик. Грейсон развернулся и побежал. Но левая нога практически не слушалась его. С другого конца аллеи долетели крики воинов дома Марика. Грейсон увидел, что по меньшей мере двое из них валялись на земле, напоровшись на тот самый заряд, который чуть не прикончил его в прыжке. С трудом заставляя себя двигаться, он торопливо ковылял вниз по улице, спеша оказаться среди толпы. Грейсон понимал, что он вовсе не окажется в безопасности. Хотя его окружали рабочие и фермеры, одетые так же, как он сам, но беглеца выдавала хромота. А еще больше – дикий взгляд загнанного зверя. Карлайл собирался найти укромное место, чтобы там дождаться окончания последствий звукового удара. Не переходя улицы, Грейсон вышел на широкую забетонированную площадь. Вдали виднелся неогороженный парк. Несмотря на то, что он находился неподалеку от центра Хельмдауна, парк вполне мог стать временным убежищем. Там тоже гуляли люди, но в гораздо меньшем количестве, чем на улицах. Они медленно, кучками, прохаживались по дорожкам или просто лежали на серовато-зеленой траве под густыми соснами. Разговаривали, читали, даже целовались. На выступах низкой, украшенной скульптурами стене, поодиночке и компаниями тоже сидели горожане, отдыхая в прохладной тени возвышавшихся зданий. Усевшись рядом с ними, Грейсон почувствовал, что наконец-то не слишком выделяется из общей массы. Если не считать волочащейся ноги, в которую будто воткнули 1000 булавок. Он прислонился к стене, притворяясь, что изучает скульптуры. Грейсон слабо разбирался в классической скульптуре, хотя и слышал когда-то краем уха о неореализме. Фигуры изображали либо голых женщин, либо умирающих воинов. К тому же их когда-то пытались раскрасить в духе реализма. Наверное, это произошло в те дни, когда парк впервые был открыт, задолго до термоядерной смерти Фрипорта. Теперь краски почти везде поблекли. Скульптуры покрылись пятнами, потеками, мхом и сорной травой. Тенистые деревья, некогда окружавшие парк, давно уже были срублены, и статуи, одиноко возвышавшиеся у голой стены, до половины заросли сорняками. Выскочившие из той же аллеи, что и Грейсон, двое солдат торопливо пересекли бетонную площадь. Он сделал вид, что не обращает на них внимания, как бы всецело поглощенный созерцанием статуи. Но краешком глаза продолжал наблюдать за преследователями. Они вряд ли смогут узнать его, ведь ни один из солдат не успел толком разглядеть Грейсона на бегу. Впрочем, человек с рацией, той самой, что разбилась, а и, возможно, тот, кто тогда пригнулся, внимательно посмотрел ему в глаза. У Грейсона было достаточно запоминающееся лицо, и кто-то из тех двоих определенно его узнал бы. Появившиеся в парке солдаты, одетые в пурпурные бронированные панцирные жилеты и боевые шлемы с затемненными стеклами вместо фетровых беретов, нервно сжимали в руках винтовки. Они нерешительно вошли в парк, вертя головами в разные стороны. Солнце блестело на их шлемах. Несколько раз они взглянули на Грейсона, но тот принял невозмутимо расслабленную позу. Через некоторое время один из бойцов взял другого за руку и указал на здание по ту сторону парка. Затем оба рысцой принялись продираться сквозь густые заросли сорняков, лавируя между неподвижными нимфами и статуями умирающих воинов, направляясь туда, где, как им казалось, скрылся беглец. Грейсон не сдвинулся с места, продолжая наблюдать за обстановкой. Он не знал, что замышляют его преследователи, но выбора у него не было. Прошло 2-3 минуты, и появились еще двое вооруженных солдат в шлемах. Они неторопливо двинулись в ту же сторону, что и предыдущие воины. Грейсон не сумел бы сказать точно, работали они совместно или нет, но он не мог сбрасывать со счетов подобную вероятность. Он решил еще повременить. К парапету подошел мужчина и уселся в 5 метрах от Грейсона. Это был старик в рабочей рубахе и башмаках. Грубой, узловатой рукой он опирался на палку с набалдашником. Несмотря на лысину и белоснежную бороду, глаза старика сохранили ясность и замечательную синеву. Когда Грейсон посмотрел на него, его взгляд встретился с внимательным и умным взором. Грейсон не видел никогда этого человека, но заметил, что глаза старика, кажется, зажглись дружелюбием или просто любопытством. Старик глянул вслед ушедшим солдатам, затем вновь повернулся к Грейсону и пожал плечами, как бы говоря, что за странные дела. Повинуясь внезапному порыву, Грейсон решил пойти на риск. Он поднялся, бодро ступил на левую ногу, радостно отмечая при этом, что покалывание и онемение уходят. Приблизившись к старику, он сел рядом и произнес: «Утро доброе!» «И тебе того же, парень!» Голос человека оказался чистым и сильным. «Я приезжий», — сказал Грейсон. «Что тут за солдаты?» «А эти-то?» «Говорят, какая-то буча из-за нового землевладельца. Они появились неделю назад и захватили город. Я слышал, что поместье в Дюранделе и вовсе сравняли с землей». «Да, я тоже слышал. Но почему?» «Убей меня, Бог, если я знаю». «Сам-то я в политику не лезу. Если землевладелец не затевает заварушек и не перебарщивает с налогами, я и рад». Он прищурил глаза. «А разве те ребята не тебя, сынок, искали?» «Вот уж понятия не имею. А с чего вы это взяли?» «Ох, не знаю. Ты пришел сюда хромой, словно тебя подстрелили из жужжалки. Потом сел и уставился на эти жуткие каменюки, пока мимо пробегали лучшие бойцы верховного правителя. Не знаю, просто догадка. Или дурацкое предположение». Грейсон решил сменить тему. «А что тут за шум с бумагами, регистрацией?» «Да ты и впрямь, новичок. Здесь ввели новые порядки. Теперь все должны иметь на руках документы, такие как вот этот». Старик полез за пазуху, нащупал внутренний карман и, вытащив плоский бумажник, извлек из него сложенную в четверо бумажку, на которой было что-то напечатано. «Вот и все, всего одна бумажка, а не бумаги. Имя, дата рождения, мать, отец, род, занятия, обычная бюрократическая возня. У тебя ведь нет таких?» «Первый раз вижу». «Понятно, почему тобой заинтересовались эти солдаты. А, забыл. Они же гнались вроде как не за тобой». Грейсон потер свою ногу. Онемение и колотье почти прошли. «Ну, мне пора идти». Старик проницательно взглянул на него. «Тебе лучше уйти? И куда же?» Грейсон улыбнулся. Он представил себе, как разъясняет пожилому человеку, что отправляется на поиски шпиона, засланного Федеративным Содружеством. «Да так, нужно одного приятеля повидать. Дела». «Ага, дела. Ну что ж, если дела в этом городе у тебя пойдут, свистни мне». Его глаза улыбались. «Ну а если не пойдут, можешь все равно прийти ко мне. Может, и я помогу». У Грейсона возникло странное ощущение, что старик смеется над ним. Его слова не имели смысла, вероятно, просто бормотание старого, начинающего заговариваться человека. Кивнув собеседнику, он встал. «Ну что ж, увидимся позже». «Да, надо полагать». Разговор со стариком оставил Грейсона в недоумении. Поездка в Хельмдаун потребовала соблюдения множества предосторожностей, но скрытое подшучивание этого человека, он явно что-то знал о Грейсоне, сбивало с толку. Грейсон отказался от дальнейших попыток играть роль хельмского фермера и поспешил к центру города. Хогарт-стрит находилась неподалеку от здания совета, и он легко нашел ее, изучив висевшие на каждом углу электронные карты. Народу там было поменьше, хотя и достаточно, чтобы образовалась толчья. Грейсон гадал, что заставило этих людей прийти в город, то ли получить регистрационные документы, то ли посмотреть на прилетевших сюда солдат дома Марика, возможно, и то, и другое. Резидента звали Джентон Марагин. Супермаркет Марагина считался одной из наиболее респектабельных торговых фирм в Хельмдауне. Хотя она была невелика, весь персонал компании насчитывал 52 человека, включая служащих, командированных на другие планеты. Фирма являлась важной частью хельмской экономики. Ее основал прапрапрадед Марагина около 2 столетий назад. Согласно грейсоновским сведениям, различную информацию с Хельма поставлял Федеративному Содружеству еще дед Марагина. Джентон попросту продолжал семейную традицию, совмещая работу дельца со шпионажем. На Хельме, конечно, случалось немного такого, что могло привлечь внимание Катрин Штайнер, сидевшей в своих апартаментах на Таркаде. Но порой Марагину все же выпадала возможность доказать свою полезность. Как-то раз, несколько лет назад, когда агенты синдиката драконов проявили необычный интерес к Хельму, он передал сообщение в Федерацию, а затем предусмотрительно отослал копию в местную ставку Верховного правителя. Марикский помощник со смехом рассказывал об этом Грейсону. «О, Джентон, старый друг нашего Верховного правителя. Знаете, если вы хотите поближе узнать тамошнего босса, попросите Джентона познакомить вас. Они усадят вас играть в покер и обчистят как липку». Грейсон сразу же нашел марагиновский супермаркет. На двери висел электронный замок. Рядом была прибита табличка. Большие буквы издалека бросались в глаза. «Закрыто по приказу военного коменданта». «Закрыто». Надпись была очень четкой, и Грейсону не хотелось привлекать внимание людей, пристально разглядывая табличку. Его охватил внезапный озноб. Повсюду возвышались огромные здания со слепыми глазницами окон, а за ними прятались наблюдатели с биноклями, диктофонами и рациями, готовые в любой момент поднять тревогу. Грейсон медленно и осторожно двинулся вдоль противоположной супермаркету стороне улицы. Здание недавно вымыли, и вывеска под самой крышей была нетронутой, хотя буквы и не светились. Все выглядело так, будто замок повесили только вчера. Грейсон продолжал идти вниз по Хогарт-стрит, пока не наткнулся на перекресток с проспектом Победы. Затем он пошел дальше, миновав несколько кварталов, и снова попал в толчею. Теперь он находился неподалеку от здания совета и будки с капитаном Биксом. К проспекту Победы примыкала площадь под названием Кандеридиат. И на ее углу находилась контора с вывеской «Бюро авиапутешествий». Бюро располагалось на этом углу уже почти 70 лет. Управляющего конторы солидного хельмдаунского бизнесмена звали Уилкис Аткинс. Аткинс родился и вырос на Хельме, хотя его родители прибыли сюда с планеты Робинсон в 50 световых годах от Хельма, принадлежащей Лиге Свободных Миров. Тот же помощник, что рассказывал Грейсону про хозяина супермаркета Марагина, объяснил, что Уилкис Аткинс – резидент дома Девиана на Хельме. Маловероятно, что дом Девиана пожелает помочь роте наемников-неудачников, тем более, что Хельм давно уже ему не принадлежал. Но Грейсон мог без ложной скромности сказать, что за последние 3 года Легион сделал себе громкое имя. Богатые и могущественные лорды-наемники не могли не заметить их успехов. Если бы Грейсону удалось заключить контракт с какой-нибудь важной персоной из дома Девьена, возможно, им улыбнулась бы удача. Среди наемников бытовало мнение, что дом Девьена платит не столь щедро, как остальные дома, но всегда ведет честную игру. Сходить к Аткинсу, само собой, не помешает. Впрочем, поход оказался неудачным. На двери бюро висело то же объявление «Закрыто по приказу военного коменданта», что и на заведении Марагина. Случайным совпадением это оказаться не могло. Грейсон вновь припомнил слова старика в парке и на мгновение застыл от ужаса. Старик знал Грейсона, знал, что тот ищет Марагина или Аткинса, знал, что их фирмы закрыты. «Может, и помогу», — сказал старик. «Может, ну конечно же. Грейсон так резко повернулся, что чуть не сшиб какого-то рабочего, спешившего мимо. Пробормотав извинения, он двинулся на юг, в обратную сторону вдоль проспекта Победы. Старик сказал, чтобы Грейсон пришел к нему. Ну что ж, он так и поступит. Аллард Кинг остановился у побитого ветром и дождем каменного дома и огляделся. В этой части Хельмдауна, северных задворках города, людей практически не было. От земли шел пар. Кинг глубоко вдыхал ее запах, устав от долгого 15-минутного восхождения в гору по узким улочкам. Позади него с холма открывалась широкая панорама Хельмдауна. Вдалеке, за городом, виднелся космопорт. Кинг мог различить очертания сверкавших на солнце серо-серебристых шаттлов. Он стащил с себя грубую рубаху, надел вместо нее элегантную блузу, какие носили торговцы, и берет. Все это он вытащил из холщовой сумки, спрятанной под мешковатой рабочей одеждой. Положив рубаху в сумку, он повесил ее через плечо. Кинг чувствовал, что такое одеяние бросается в глаза гораздо меньше, чем крестьянский камуфляж. Аллард знал, сейчас он выглядит как хорошо одетый молодой торговец, пришедший в город по делам. Архитектура здания, стоявшего на вершине холма, была простой и незамысловатой. Постельные тона разительно отличали его от монотонных белых и коричневых фасадов домов, расположенных в центре города. Жители таких районов были в основном богаты, по хельмским меркам. В этом районе, известном как Гресгавен, проживали бизнесмены, члены профессиональной элиты и богатые хельмдаунские торговцы. Кинг нажал кнопку звонка. «Да?» – спросил электронный голос. Кинг ответил медленно и тщательно выговаривая слова. «Шигао де Китимацу». «Дарья де Цука?» – раздался голос за дверью. «Кинг де Цука?» «Подождите». Последовала долгая пауза. Затем щелкнул замок, и дверь слегка приоткрылась. Из-за нее выглянул парень с шевелюрой настолько светлой, что волосы казались почти белыми. Он осмотрел улицу за спиной Кинга и снова устремил взгляд на Тихо. «Вы здесь по делам? Отвечайте». «Да, я хотел бы поговорить с хозяином дома». Глаза Белобрысова округлились. «Но это сейчас затруднительно!» Кинг улыбнулся. «Вы не верите, что у меня здесь могут быть дела? О, ваше знание японского, ваше упоминание о делах, все просто безукоризненно. Но здесь кое-что произошло. Оккупационные войска устроили облаву на всех агентов инопланетных разведок в Хельмдауне, как настоящих, так и мнимых. Городской особняк мадам уже закрыт». В глазах Кинга мелькнула тревога. «А с Дейрой все в порядке? Хозяйка пока вне опасности. Они до сих пор не сумели установить связь между деловыми интересами мадам в городе с Гресгавином. Но нам приходится быть осторожными». «Я понимаю». Кинг помолчал, раздумывая, затем достал из кармана небольшой предмет, который тщательно скрывал от друзей из Серого Легиона Смерти. Это было тяжелое, украшенное орнаментом золотое кольцо с выпуклым изображением кинжала на фоне цветущего ириса. «Тогда отдайте ей вот это. Скажите, это Аллард Кинг, специальный личный представитель герцога Ринола из Синдиката Драконов, хочет ее увидеть». При виде кольца глаза слуги расширились. «Сию минуту, сэр!» «Передайте ей, что речь идет о жизни и смерти», — добавил Кинг.